Глава 21. Солнце только-только встало, и в траве возле дома, где жил Герд Селен, поблескивала роса. Однако старичок проснулся уже несколько часов назад. Последние дни более всего напоминали кошмарный сон. После визита полицейских он не мог ни есть, ни спать. Большую часть времени проводил, тревожно выглядывая из жалюзи, нет ли под окнами загадочных машин или пешеходов, задерживающихся у его дома дольше, чем нужно. Постоянно прислушивался, не раздадутся ли на лестнице крадущиеся шаги. В конце концов, находиться в квартире стало невыносимо. Троюродный брат, с которым он переписывался, жил в Шварцвальде, недалеко от границы с Францией. Герд сможет спокойно пожить в домике в горах, вдали от всех, гулять и ловить рыбу, тратить поменьше и продавать антиквариат, только когда действительно понадобятся деньги. Привыкнув к этой мысли, он уже начал мечтать о жизни на природе. И вот накануне вечером он принял решение. Вывел машину, сложил самые необходимые вещи. Тяжело было расставаться со всем остальным, но выбора не было. Всего через час-другой он оставит позади Эресунский мост, направляясь в сторону Германии. Окинув прощальным взглядом квартиру, он надел бежевый плащ, кепку и автомобильные перчатки. Запер входную дверь на 3 замка, и почти бегом спустился по лестнице, сжимая левой рукой холщовую сумку, в которой лежали его самые ценные сокровища. Выйдя из подъезда, он быстрым шагом направился к своему желтому Citroёn 2 CV, припаркованному рядом. Задние сиденья и багажник были до предела загружены коробками, а на крыше закреплены 2 больших чемодана. Но только Герд вставил ключ в замок, как невероятная сила подхватила его подмышки и подняла так высоко, что ноги оторвались от земли. «На помощь!» – жалобно крикнул он, отчаянно болтая ногами, пытаясь при этом не выпустить из рук холщовую сумку. Но все усилия были напрасны. Герта развернули, и он понял, что неизвестная сила, оторвавшая его от земли, представляла собой 2 рослых констеблей. Кроме того, прямо перед ним стояла женщина-полицейский, навещавшая его на днях. Герд перестал дрыгать ногами. «Доброе утро, китаец Герд», — весело приветствовала его Эспинг. «Собираешься в поездку? А что там у тебя такое интересное в сумке? Придется тебе проследовать с нами в участок и побеседовать». Примерно час спустя Эспинг и Винстон уселись напротив Герда в помещении для допросов полиции Симрискамна. Эспинг положила на стол папку и запустила магнитофон, быстро наговорив дату и имена присутствующих. Старичок выглядел совершенно раздавленным, его волосы, обычно аккуратно уложенные в прическу Робин Гуд, торчали во все стороны, в глазах проступили красные прожилки. «Я ничего не сделал», — пропищал он, едва Эспинг закончила. «Вы взяли не того человека». Эспинг максимально любезно улыбнулась. «Так куда вы собрались так спешно в такую рань, в самое обычное утро четверга?» «К родственнику в Германию». Откинувшись на спинку стула, Эспинг сложила руки на груди. «Набив свой старенький Citroёn ценными вещами? Разве вы не говорили, что больше не ездите на машине из-за того, что это слишком дорого, и обычно добираетесь автобусом?» Она бросила многозначительный взгляд на Винстона. Тот сидел и пощелкивал ручкой, которую держал в руках. «Да, обычно да», — ответил Герд. «Да тут я собирался в отпуск». «Давайте вернемся к событиям воскресенья», — прервал его Винстон. «Вы сказали нам, что еще до обеда уехали обратно в Истад». «Так и есть. Я же показал вам в телефоне билет на автобус». Герд скрестил руки на груди и приподнял подбородок, словно пытался приободриться. Винстон снова щелкнул ручкой. Казалось, этот звук заставляет Герда нервничать. «Вы встретились на лестнице с соседом, а потом оставались дома до самого вечера?» «Именно так», — Герд интенсивно закивал. Несколько мгновений оба полицейских смотрели друг на друга. «И вы не возвращались на ярмарку в своем Citroёне, не закололи Тедди и не украли у него китайскую чашу, которую вам так хотелось заполучить?» — спросил Эспинг с дружелюбной улыбкой. Герд сглотнул. «Нет». «Точно?» Герд заерзал на стуле. Эспинг открыла папку, которую заранее положила на стол, стараясь двигаться медленно и методично, чтобы не выдать своего возбуждения. «Этот снимок сделан камерой контроля скорости неподалеку от местечка Пиротен, к северу от холмов Брюсарпа, 14:48 воскресенье, то есть примерно через 15 минут после убийства Тедди. Она придвинула снимок через стол. На нем был желтый Ситроен Герта и сам он за рулем. Зубы были крепко стиснуты, руки в автомобильных перчатках судорожно сжимали руль. Левое зеркало заднего вида было разбито и свисало вниз. 114 км в час на дороге с максимальным ограничением 90 для Ситроена 2 CV – это наверняка рекорд. Эспин готова была продолжать, но тут боковым зрением заметила, что Винстон чуть заметно покачал головой и умолкла. Китаец Герт уставился на фотографию, лицо у него посерело, нижняя губа затряслась. «Все совсем не так, как вы думаете», — произнес он почти шепотом. «Вы сказали нам правду, что вы поехали домой на автобусе», — деловито проговорил Эспин. «Но потом вы взяли свой стоявший на парковке автомобиль и поехали обратно в Дагебергу, на антикварный рынок. Пока все верно?» «Все так», — выдавил из себя Герт. «Но не для того, чтобы убить Тедди. Вовсе нет. Мне нужна была эта чаша, так что, вернувшись в свою квартиру, я решил попытаться выкупить ее у него, или, если получится, выменять». Винстон поднял глаза от записной книжки. «Два дня назад, когда мы были у вас дома, в шкафу в витрине отсутствовали три маленьких предмета», — сказал он. «А в холщовой сумке, которая была у вас в руках сегодня утром, мы обнаружили три статуэтки, завернутые в пузырчатую пленку. Ты пытался выменять чашу на них?» Герт закрыл глаза, собираясь силами. «Три статуэтки из слоновой кости», — проговорил он и открыл глаза. «Маленький шедевр, жемчужина моей коллекции». «Пока вы не увидели ту чашу», — констатировал Винстон. «После этого все остальное перестало для вас существовать». Герт уткнулся носом в стол, потом медленно кивнул. Эспинг с уважением посмотрел на Винстона. Как ему удалось собрать воедино всю эту последовательность событий, исходя только из трех кружочков на пыльной стеклянной полке? Она решила снова взять инициативу в свои руки. «В прошлую нашу встречу вы утверждали, что чаша стоит порядка 15 000». «Я солгал», — признался Герт. «Существует только одна такая же чаша, хранящаяся в музее Восточной Азии. Но она никогда не выставлялась на аукционе. Но если бы ее выставили, речь пошла бы о нескольких миллионах». В воскресенье в течение дня Тедди показал чашу Фабиану Андерле, и тот оценил ее в 50 000, — сказал Эспин. Старичок состроил презрительную гримасу. «Что он понимает, разодетый клоун, оценивающий всякую мишуру на потребу публики?» Герт подался вперед. «В шведских аукционных домах не осталось ни одного толкового специалиста, так и знаете, куча дилетантов, которые только и могут что загуглить. Особенно, что касается китайского антиквариата. Ни один из них и близко не знает того, что знаю я. Ни один». Винстон и Эспинг переглянулись, и этот внезапный наплыв чувств открыл им совершенно новую сторону характера Герта. «Вам удалось купить чашу?» — спросил Эспинг. — Или выменить ее на свои бесценные сокровища? Герт закрыл лицо руками. «Я снова разыскал Тедди, но он не пожелал мне ее продать. Когда я предложил ему обмен, он рассмеялся мне в лицо и заявил, что статуэтки новые, что я купил их в сувенирном магазине. Можно сказать, выставил меня за дверь». «И тогда вы взяли кинжал со стойки в павильоне Линдемана», — произнесла Эспинг, не в силах больше сдерживаться. «Нет», — с раздражением ответил Герт. «Я вернулся к своей машине на парковке и обнаружил, что кто-то поставил свой автомобиль слишком близко и снес мне зеркало заднего вида. В эту минуту начался ливень». Герт сделал паузу, перевел дух. «И что произошло потом?» — спросил Винстон. «Вы стояли там униженный, мокрый до нитки, держа в руках свои самые дорогие предметы, и, видя урон, нанесенный вашей бесценной старинной машине...» Старичок закрыл глаза, медленно выпустил воздух и съежился на стуле. «И тут...» — начал он. Винстон осторожно приподнял ладонь в сторону Эспинг, но она и так понимала предельно ясно, что прерывать сейчас нельзя. «В глазах у меня почернело», — вздохнул Герт. «И вместо того, чтобы сесть в машину, я пошел обратно, не заботьтесь о том, что весь промок. Люди все как один побежали прятаться в павильонах, так что меня никто не видел. Сначала я, как в первый раз, постучал в заднюю дверь фургона, но мне не открыли. Тогда я обогнул машину и пошел по проходу между палатками. Эспинг тут же вспомнила свой сон. Ей с трудом удалось совладать с собой и сдержать нервную дрожь. Через окошко в брезенте палатки я увидел Тедди, сидящего в складном кресле. Он буквально выпирал из него, огромный, самодовольный, привыкший идти к своей цели по чужим костям. Злобно унижающий других, чтобы они чувствовали себя маленькими и никчемными. И тут на глаза мне попался кинжал. Герд всхлипнул, все тело затряслось, как в конвульсиях. «Я не собирался его убивать», — проговорил он сквозь слезы. «Так вышло, само собой». «Однако вы пошли обратно к фургону под проливным дождем», — возразил Эспинг. «Что вы планировали там сделать?» «Ничего», — всхлипнул Герд. «Вернее, у меня не было никакого плана. Я просто хотел показать Тедди, что нельзя вести себя с людьми, как последняя свинья. И тут во мне что-то взорвалось. Не знаю, что на меня нашло». «Стало быть, вы признаетесь, что убили Тедди Персона?» Герд сидел, уставившись в стол. «Да», — пробормотал он, — «признаюсь». Эспинг почувствовала, что ее буквально распирает от гордости. Винстон ошибался, она оказалась права. «Вы закололи Тедди через брезент палатки, а потом отстегнули крепление и украли чашу», — подытожил Винстон, который, судя по всему, умел проигрывать достойно. Герд поднял глаза и покачал головой. «Не совсем так. До этого в течение дня я видел, что Тедди носит ее в кармане куртки. И, как вы правильно заметили, я отстегнул крепление палатки и засунул руки под брезент. Но в карманах было пусто. Чаша исчезла». Лицо Герда исказилось, словно он повторно пережил горькое разочарование. «Я собирался проникнуть в фургон и поискать там. Но тут гнев мой как рукой сняло, и я осознал, что натворил. Кроме того, дождь закончился, так что я кинулся к своей машине». «С пустыми руками?» — уточнил Винстон. «Да». Герд громко разрыдался. «Если бы я не наткнулся на эту проклятую чашу», — всхлипывал он, — «ничего этого не случилось бы». Она знала, что Эл Ио сидит в соседней комнате, внимательно слушая допрос. С этого момента он никогда больше не сможет отказать ей в праве вести следствие. Она раскрыла это дело более-менее самостоятельно.